Тем временем, мы уже добрались до роскошного поместья. Весьма иронично, все знают, где живет Сильвия Манфреди, все знают, что он босс мафии. Он живет практически открыто, не скрываясь. Но, полиция ничего не может с ним сделать. Против этого человека нет достаточно серьезных улик, доказывающих его преступление. А деньги помогают крутиться шестеренкам бюрократической машины правосудия в его пользу. Гвен, ты готова? Девушка напряженно вздохнула, приземлившись на одно из деревьев уже на территории особняка. Ты можешь предоставить это мне, я могу сам разобраться с этим парнем. Паучиха представила в своем воображении мою боевую форму, которая жестоко расправляется с толпами вооруженных гангстеров, натурально кромсая их на части. И, собственно, она даже подумала о том, что было бы неплохо просто расслабиться и закрыть глаза, позволив мне самому решить проблему. «Нет, Рейдж, мы сделаем это вместе», — упрямо заявила девушка. «Тогда готовься, в этот раз я не буду сдерживаться. Погоди, нам ведь нужен только этот седовласый, давай просто сделаем все тихо. Значит, мы только избавляемся от проблемы, не будем делать заявление преступному миру, что с королевой пауков лучше не связываться». «Что? Нет, не надо делать таких заявлений. А Саскарп, ты была более дерзкой. Ну, мы же их просто предупредили, и никого не убили». Девушка вспомнила тех парней, что попали под дружественный огонь. «Но это и правда не наша вина, они умерли лишь потому, что их товарищи были идиотами. И если раньше это могло сильно огорчить Гвен, то, пожалуй, сейчас она была уже более стойкой к таким ситуациям». «Ладно», — мысленно вздохнул я, и хищные жгуты щупалец с ядовитыми клинками втянулись обратно в покров. Мы аккуратно запустили паутину к особняку, после чего прошлись по ней, как по тонкому канату. Чувство равновесия Гвен просто потрясающее. А с помощью этого маневра мы тихо и незаметно пробрались к самому особняку, вскарабкавшись на стену дома. Вот мы забираемся внутрь через балкон с приоткрытой дверью, будто специально для нас оставили. Но, какой-то сигнализации тут не было. Кажется, мы опоздали, — удивленно подумала Гвен. В коридоре лежало два тела в луже крови. Мужчины в костюмах, прямо эталонные секьюрити. И, подойдя ближе, девушка осмотрела их. У одного были две неровные дыры в горле, а у другого оказался натурально вспорот живот. Че, что здесь произошло? Похоже, не только мы решили сегодня разобраться с седовласым. Где-то рядом ярко вспыхнул страх и тут же полностью потух. Я прямо ощутил, как погас чей-то разум. И тогда же я почувствовал нечто холодное, отдающее прямо-таки звериными импульсами. Хищник на охоте. Моя напарница сразу вся подобралась, готовясь к более серьезному бою, чем мы рассчитывали. Возникла мысль просто уйти и дать этому хищнику самому разобраться с нашим врагом. Но теперь мне стало интересно, на кого же мы тут наткнулись. Да и Гвен, похоже, тоже хотела узнать, что тут происходит. А потом, не снимая маскировки, мы осторожно выдвинулись к источнику этого холодного разума. И, пока мы шли, я продолжал фокусировать свое восприятие на этом существе и смог ощутить под холодной сосредоточенностью что-то необычное. Сомнение, тоска, обида, подавленные чувства, скрытые глубоко внутри. «Кто тебя послал?» Мы уже слышим впереди хриплый мужской голос. «Это он, седовласый?» «Да». Таясь, мы осторожно подходим к открытой двери, рядом с которой лежит еще два тела, а внутри всего лишь ребенок. «Неужели это?» — прямо с обидой протянул седовласый, но так и не закончил свою речь, захлебнувшись кровью. Убийца рассек ему горло, после чего резко вонзил когти в живот старика. Мы же с Гвен стояли в дверном проходе и наблюдали за картиной хладнокровного убийства. «Она же совсем маленькая», — опешила Гвен. Тело седовласого упало замертво, и невысокая темноволосая девочка резко обернулась. В ее чувствах пульсировала возникшая только что нервозность, и, пошевелив носом, она явно пыталась принюхаться. Каким-то образом она почувствовала наше присутствие, но у убийцы были некоторые проблемы с точным обнаружением, и она мутант, заметил я. «Ну да, трудно не заметить стальные когти, выходящие прямо из рук девочки. Это оружие сразу же вызывало ассоциации с весьма известным персонажем Марвел. Так что, я не удивлюсь, если у этой малышки, в придачу к когтям, есть безумная регенерация. И я даже вспоминал, что во вселенной Марвел действительно есть похожий персонаж, то ли дочь Логана, то ли его клон. Честно признаюсь, почти ничего о ней не знал, кроме того, что она вообще появлялась где-то в комиксах. Но вот девочка прищурилась. Она нас видит. Это было быстро. Ощутив мощный аккорд угрозы на натянувшейся струне паучьего чутья, Гвен резко отпрянула назад. Но девочка не совершила сверхбыстрый рывок, она просто резко сорвалась с места и побежала прямо на нас. Да это было быстро, возможно даже за пределами человеческих возможностей, но это не сравнится с той скоростью, с которой может двигаться Гвен на пределе своих сил, даже без скоростного рывка. «Эй, постой!» – выпалила Гвен, сбрасывая маскировки. Покров налился чернотой, полностью раскрывая нас перед противником, который и так мог нас видеть. «Мы не враги», — говорила паучиха, продолжая отступать. «Не убегай, Гвен, сразись с ней». «Что? Она же?» Но девушка прекрасно чувствовала мой настрой и согласно кивнула, после чего пробежала еще немного и взбежала прямо на стену, на ходу метая в девочку паутину. Малышка же ловко извернулась, не дав попасть по себе, и уже сама запрыгнула на стену, вонзив в деревянное покрытие когти, чтобы тут же оттолкнуться от этой стены и броситься на нас. Гвен уже представляла в голове, как подловить девчонку и совершить бросок. Уроки отца не прошли для нее даром, и с парой уличных гопников моя девушка могла бы справиться и без суперспособностей. Вот только наш нынешний противник в плане боевых искусств был на голову выше Гвендолин. В близком столкновении Гвен аккуратно ловит руки девочки и стягивает их паутиной так, чтобы та не могла разрезать нити своими когтями. Но в тот же момент убийца извернулась, демонстрируя нечеловеческую гибкость, и ударила паучиху в бок носком ботинка. А в момент удара из ноги девочки просто выстрелил еще один коготь, который неплохо так впился в укрепленный покров, но недостаточно глубоко, чтобы достать мою носительницу. У нее и в ногах когти, удивилась паучиха. В этот же момент убийца попыталась разрезать паутину на своих руках с помощью клинка из ноги, попутно еще раз оцарапав наш покров. Но тогда же из этого покрова резко выплеснулась волной темная масса, обхватив ногу девочки. Да, в обычных боевых искусствах она может и превосходит Гвен, но против такого противника, как мы с Гвен, все эти единоборства просто бесполезны. Девочка же явно такого не ожидала и на миг растерялась. А тут еще десятки крепких жгутов захлестнулись на ее теле, подобно жестким стальным канатам. Гвен навалилась на девочку и повалила на пол. При этом мы свалились со стены, и удар должен был быть весьма болезненным. «Ох, прости, пожалуйста», — испугалась паучиха. «Я не хотела так сильно». «Хэр-р-р-р-р», — злобно зарычала девочка. Пытаясь вырваться, она так сильно изогнулась, что раздался хруст, от которого у Гвен чуть сердце не замерло. Ей было морально тяжело всерьез сражаться с девочкой, которой на вид лет 12, не больше. «Спокойно, Гвен, с ней все в порядке. Но это же она себе спину сломала. Ее способность – это исцеляющий фактор, она может быстро восстановиться от подобных повреждений». Паучиха кивнула, покрепче сжав пальцы на голове девочки, уперев ее лицом в пол. «Но ей ведь все равно больно». «Да, я чувствовал это, как каждая рана и травма взрываются в теле девушки фейерверком агонии. При этом от самой малышки можно услышать только сдавленные всхлипы или скрежет зубов. Она стойко терпела боль, при которой большинство взрослых мужиков начнут натурально визжать. «Успокойся, мы не навредим тебе», – произнес я, и девочка действительно немного успокоилась, перестав вырываться. Хотя, скорее не от моих слов она успокоилась, а просто поняла, наконец, что мы сильнее и ей не удастся вырваться с помощью своей физической силы и ловкости. Ну и позвоночник еще не успел восстановиться. Я же уже проник в ее тело, прорастая в нем тончайшими нитями, что сплетались с кровеносными сосудами девушки и ее нервами. Мощный иммунный ответ был ожидаем, так что, помимо проникновения, я начал быстро вводить в тело девочки яд, тем самым отвлекая ее иммунитет на новую угрозу. Все больше темной массы стекало на тело мутанта, покрывая ее крепкими путами, не позволяя даже дернуться без моего позволения. У нее иммунитет еще сильнее, чем у ящера, напряженно подумал я. Это плохо, да, ну опыт уже есть, так что, думаю, я справлюсь. Так, ты просто хочешь получить ее способности? В этом мысленном вопросе Гвен так и сквозило осуждение. Мол, мучаешь ребенка ради своих корыстных целей, ирод. Меня больше интересует, почему эта девочка стала убийцей. А ум ясно прости, но ее способности я тоже скопирую. Рейдж. Как-то грустно улыбнулась девушка. А тем временем, иммунитет девочки не справлялся с усиленной дозой моего токсина, она потеряла сознание. Но ее организм адаптируется к яду. Вскоре она может прийти в себя, а пока Под прикрытием токсина, я уже более свободно прорастал в ее центральной нервной системе, попутно ассимилируя ДНК девочки. И, должен сказать, что это было проще, чем я думал. Гены девочки были почти полностью человеческими. Разобраться в этом было проще, чем в генах того же ящера, в котором было понамешано много чего. А ДНК этой малышки выглядела гораздо проще, но при этом и более совершенным. Так что, я довольно быстро смог замаскироваться в ее теле, став невидимым для ее иммунитета. С самими же генами я еще смогу разобраться позже, а пока, в голове девочки всплывают воспоминания. Ее зовут Х-23, и она не просто убийца, она профессионально обученный ликвидатор. Глава 20. Живое оружие. Мы уложили девочку на диван, а сами прошли к внушительному сейфу в кабинете Манфреди. Ну да, не оставлять же тут добро, верно? Гвен касается механического замка, и я проникаю в него, срастаясь с механизмом. Потребовалось не больше 10 секунд, чтобы с серией щелчков сейф открылся. Вау! Несколько щупалец мгновенно смахнуло из сейфа пакеты с наличкой. Какие-то документы, что здесь? Право владения. Ладно, заберем с собой, потом посмотрим. И прочие бумаги также исчезают из сейфа в моем внутреннем пространстве. Рейдж, а что будем делать с ней? Гвен оглянулась на девочку. Ну, ты тоже видела это? Не так много ее вырастили на какой-то секретной базе? Похоже на то, жестокие тренировки, эксперименты, с самого рождения из нее делали живое оружие. И это только то, что пока всплыло на поверхности, но я все еще продолжал проникать вглубь воспоминаний девочки. И с каждым новым образом я чувствовал, как злость во мне просыпается. Мне следовало бы остановиться, я закипал все сильнее, но просто не мог прекратить этого. Ох, Рейдж, это просто чертовски неправильно. И она тоже это чувствует, произнес я. Чувствует, что что-то с ее жизнью не так, но она не знает, что с этим делать. Мы можем помочь ей, Гвен согласно кивнула. Ох, я только вернулась, и сразу все так закрутилось этот чертов скорпион, седовласый, а теперь еще и девочки-мутанты-убийцы. Да, все действительно закрутилось интереснейшим образом. И, все эти события были взаимосвязаны. Оружие Х-23 не просто так напало именно сегодня, это не совпадение. Седовласый ослабил свои силы, выделив часть людей в поддержку Скорпиону. И пока он был сосредоточен на уничтожении ткачихи, этим решил воспользоваться другой криминальный король, а именно, Уилсон Фиск. Именно он заказал убийство своего конкурента, и для этой цели он решил обратиться к Рейсу. Влиятельный ученый из проекта «Оружие X», который, по своей сути, является возрождением старого аналогичного проекта. Как я понял, они пытались создать клона Росомахи, а получилось, ну, что получилось. Девочка обладает теми же способностями, что и Логан, регенерация, мощные рефлексы, ловкость, сила и скорость, а также естественное оружие в виде когтей, хотя и имеющих немного иное расположение, нежели у генетического родителя. Разве что, у Х-23 только когти были покрыты адамантием, а не весь скелет. И, дело тут даже не в том, что адамантий очень дорог в производстве, а в том, что девочка еще растет и покрывать ее скелет металлом сейчас несколько нецелесообразно. Даже когти еще могли вырасти, но их уже заковали в металл, так что они останутся несколько коротковаты, по сравнению с когтями Росомахи. И, мне правда хотелось помочь девочке, она заслуживает лучшего. Ну и как бонус, на Рейса работает женщина-мутант, которая тренирует Х-23, некая Кимура, обладающая огромной силой и неплохой скоростью. Но главное, она почти неуязвима, ее прочность намного круче, чем у того же Тумбстоуна. Просто уточню, что сейчас мой покров крепче, чем была кожа того альбиноса, но адаматиевые когти смогли прорезаться через него, пусть и не глубоко. Хотя, тут просто самой девочке не хватило сил, чтобы вогнать когти еще глубже через столь прочную структуру. А вот Кимуру она даже поцарапать не могла, так что, способности данной особы меня заинтересовали. А еще, мне интересен секрет знаменитого суперметалла. Похоже, Райз знает, как создавать адамантий. Правда, я уже немного изучил когти девочки и обнаружил, что даже могу срастаться с ними, как и с любыми другими предметами. Но это гораздо тяжелее, чем сращение с обычной сталью. Например, молекулярная структура этого металла действительно сверхпрочная. И, собственно, даже проникая в структуру адамантия, я вообще не могу ничего с ней сделать, изменить форму этого металла просто нереально. по крайней мере, с моими нынешними способностями. Тем не менее, думаю, рецепт создания адамантия мне в хозяйстве пригодится. Слияние с когтями уже дало мне некоторое понимание их структуры, но этого еще недостаточно, чтобы понять, как вообще создать этот необычный сплав. Но, все это даже как-то вторично. Вздохнув, я присел на диван рядом с девочкой и, поддавшись импульсу, протянул руку, чтобы погладить ее по голове. «Значит, мы поможем ей», — уточняет Гвен. «Да, но, Гвен, я не уверен, что, я едва сдерживаюсь сейчас, но когда мы окажемся там, я уже не смогу обуздать свой гнев. Ты знаешь, что это такое?» Девушка напряженно вздохнула. Она прекрасно помнит, как ее собственная злость резонировала с моей глубинной яростью, как мы становились просто неудержимой машиной разрушения. И сейчас, просто увидев фрагменты памяти Х-23, Гвен сама чувствовала сильный порыв броситься спасать эту девочку из того кошмара, в котором она живет. А я действительно едва удерживал свой гнев. В моем разуме снова всплывает фрагмент воспоминаний девочки. «Ах ты дрянь, что это был за удар?» Кимура зло кричала на X-23, но это было скорее даже злорадно. Инструктор не скрывала садистскую улыбку. И, хоть девочка только начала изучать новую боевую технику, за то, что она не освоила прием с первого раза, Кимура начала жестоко ее избивать. Это было уже не обучение. Сжав руку девочки, Кимура резко дергает ее вниз, ударив коленом по локтю ученицы. Сломанная кость прорезает кожу и выскакивает наружу, а на девочку уже летит новый удар. Сверхчеловеческой силы Кимуры достаточно, чтобы переломать все лицевые кости подопытной всего парой ударов кулаком, а потом в ребра девочки врезается ботинок, ломая кости. Отколовшийся скол ребра протыкает легкое. От очередного несдержанного удара в животе девочки что-то лопнуло, и сама Х-23 к этому моменту уже ничего не соображала от боли. В полусознательном состоянии она еще пыталась отмахнуться от Кимуры когтями, но прочность этой женщины полностью сводит на нет подобные атаки. «Ты еще огрызаешься, букашка? Я научу тебя уважению, мелкая тварь!» Кимура лишь пришла в еще более активный настрой, и избиение девочки стало только жестче. В общем, этот фрагмент не был чем-то выделяющимся в памяти X-23, вполне рядовой урок боевой подготовки с инструктором. Практически каждый урок проходил для нее в таком же ключе, и за всем этим со стороны довольно наблюдал Райс, пресекая любые попытки сотрудников относиться к девочке нормально. И эти воспоминания пробуждали уже во мне нечто злое и жестокое. Я вспоминал полубезумный смех посреди адского пламени. Вспоминал, как действительно могу злиться. Вся жизнь этой девочки просто вырывала из моей памяти образ мертвой девочки, лицо которой я даже не мог уже вспомнить. «Рейдж, я тоже пойду», — упрямо заявила Гвен. «Я тоже хочу разить лицо этой женщине». Моя напарница тоже постепенно закипала, и не только под влиянием моих эмоций. Она сама просто негодовала от той несправедливости, в которой живет эта девочка. Гвен нахватывает собственная злость, и наши чувства пульсируют в унисон, разжигая гнев еще сильнее. «И что ты скажешь отцу?» — вздохнул я, отрешаясь от мозга девочки. Прекратив читать ее воспоминания, мне действительно стало немного легче контролировать гнев. «Что?» — не поняла Гвен. «Это далеко, их база не в Нью-Йорке, дело потребует больше времени, возможно, несколько дней, и даже когда мы разберемся с плохими парнями, мы же не можем потом просто бросить девочку. Я что-нибудь придумаю», — вздохнула Гвен. «Ты можешь просто подождать дома, я сам со всем разберусь. Но тогда ведь нам нужно будет разделиться, да, ненадолго, солнце. Как только я разберусь с этой ситуацией, то сразу вернусь к тебе». Девушка прикрыла глаза и немного опустила голову, задумавшись. Она совсем не хотела разделяться со мной, да и мне тоже не хотелось. «Может, лучше сделаем это вместе, Рейдж? Даже если придется убивать, я хочу быть там с тобой», — тихо прошептала девушка. Я прямо чувствовал в ней эту трогательную привязанность, что сейчас ярко горела красной нитью между нами. И, слыша биение ее сердца, течение ее мыслей и чувств, я уже просто не мог оставить Гвен. Даже если с ней останется часть меня, она тоже всеми силами хотела помочь девочке. И она действительно могла сделать это, даже если из-за этого возникнут проблемы в ее обычной жизни. Ну и сами эти возможные проблемы казались совершенно незначительными по сравнению с теми проблемами, с которым Х-23 живет с самого рождения. Серьезный разговор с отцом? Ха, это не то, с чем Гвен не сможет справиться. «Хорошо», — мысленно вздохнул я, — «но, Ты точно уверена? Скорее всего, мы учиним там настоящую резню, совсем не как супергерой. Да поняла я, буркнула Гвен. Я все равно с тобой. Нет, ну это точно любовь. Тут, где-то внизу как раз раздались чьи-то шаги. Ладно, тогда, сначала уйдем отсюда, и девчонку заберем. Бессознательная X-23 поднялась и, покрываясь темным покровом, приобретая немного жуткие черты моей боевой формы, и даже значок паука появился на груди девочки. После чего по всему этому покрову прошла волна, делая носительницу невидимой. Это ведь слияние, нахмурилась Гвен, уже запрыгнув на подоконник и открыв окно. Почти, не как у нас с тобой, просто, чуть более сильное частичное сращение. Значит, она тебе подходит, как носитель, ну, в принципе да, но она еще ребенок. Понятно. Эй, ты что, ревнуешь, солнце? Я никогда тебя не променяю на какого-то другого носителя. Ну, только если ты не решишь, что тебе не по пути с таким злобным космическим монстром. Нет, уж я тебя точно не оставлю. Прямо завелась девушка. И ты не злобный, может немного жестокий, но только лишь к злодеям, а так, ты добрый и ласковый. КХМ да, мы уже покинули особняк Седовласова, скрывшись в маскировке. Собственно, пребывать в слиянии сразу с двумя носителями было не так уж и сложно. По крайней мере, пока X-23 была без сознания, и я просто контролировал ее тело. Ну а Гвен, собственно, сейчас и сама может использовать возможности моего покрова, даже если я больше сосредоточен на контроле другого слияния. Вдобавок, с тех пор, как я достиг стадии, при которой уже могу разделиться, мои телепатические способности как-то неуловимо усилились. По крайней мере, в плане контроля собственных отделенных частей. Ну а с Х-23 сейчас банально было проще слиться, чтобы она сама двигалась, вместо того, чтобы Гвен пришлось нести ее на руках, ну или мне тащить ее щупальцами. И, наверное, я уже несколько привык к слиянию, что даже не воспринимал это чем-то странным. Даже если захватил уже совсем детское тело, это не казалось чем-то пошлым. Хотя, все же, немного неловко. Но, помимо перемещения, есть еще одна деталь. Нам нужно поговорить с ней самой. Что, ты об этой девочке? Да, но она примет нашу помощь. Она ведь напала на нас. Думаю, она согласится. Все же, проникая в разум девочки, я узнал больше и об ее собственном характере. Она нуждалась в помощи, но она очень замкнута. И в обычной ситуации девочка точно отказалась бы от помощи. Но у меня есть неплохие шансы до нее достучаться. К тому же, похоже, есть один человек, которому она могла бы довериться. Женщина, которая хоть как-то пытается о ней заботиться. К этому времени она уже как раз начинала приходить в себя. Придется либо еще сильнее угнетать ее нервную систему, чтобы продолжать держать девочку в бессознательном состоянии, либо уже сейчас нужно с ней договориться. Гвен, она скоро очнется. Тогда что ты ей скажешь? Предложу свою силу. Это должно ее заинтересовать. Что? Мы остановились на одной из городских крыш. Гвен сняла маскировку, пройдясь к краю и присев на бортик. Я же и вовсе убрал покров, скрываясь в теле девочки. И вот, ее сознание медленно проясняется, но, еще даже не полностью придя в чувство, она резко вздрагивает и, сутулившись, принимает агрессивную позу, выпустив когти. «Успокойся, X-23, тебе ничего не угрожает». Девочка вся подобралась, не понимая, откуда исходит мой голос, и прямо вцепилась взглядом в Гвен, после чего нервно отскочила. Она уже не рвалась в бой. В тот раз у нее была конкретная задача уничтожить Седовласова, попутно устраняя свидетелей в виде охраны. А обнаружив девушку-паука, Х-23, естественно, сразу записала нас в свидетели и попыталась выполнить задачу. Но, не получилось. А эта девочка, все же, не была совсем уж бездумным исполнителем. Хотя обычно просто выполняет приказы, но своей головой думать тоже умеет, в пределах того, как ее обучили и воспитали. И не сказать, что она испытывает хоть какую-то преданность к своим воспитателям, она даже пыталась сбежать несколько раз, но ее всегда находили, чтобы вернуться обратно в кошмарный мир. Я внутри тебя, я в твоей голове, в каждой клетке твоего тела. Ну, как-то чересчур пафосно вышло. А девочка с испугом взглянула на свои руки, увидев, как прямо из ее кожи сочится темная масса, снова покрывая ее тело черной броней. Просто, теперь она была в сознании и видела это. Нет, голос девочки звучал как-то болезненно. И, это можно понять, ее речевые навыки были плохо развиты, просто потому, что этим никто толком не занимался. Уже хорошо то, что она хотя бы понимает человеческую речь. Сейчас же X-23 цепляется пальцами за густую смолу, пытаясь сорвать с себя покров. «Я не враг тебе, мы не враги, я хочу только помочь». И девочка замирает. «Ведь сейчас мы были в слиянии, я сросся с ее разумом, позволяя ей также почувствовать мои намерения. Теперь она точно знала, что я не вру и действительно хочу ей помочь. Ты не можешь убить Кимуру, не можешь сбежать, но вместе мы сможем». Она почувствовала прилив силы, увидела, как ее покров обрастает пылающими линиями, словно лавовые узоры, а также по всему ее телу появляются щупальца с лезвиями. У нее непробиваемая кожа, мы просто выжжем ее изнутри. В голове девочки возникла картина расправы над Тумбстоуном. «Никто не будет тебя преследовать, потому что некому будет это делать, ты станешь свободной». А теперь в ее воображении возник немного даже комичный образ, в котором она, словно герой боевика, летит на тросе, держа одной рукой свою учительницу, а за их спинами исчезает во взрыве тайная база злодейской организации. И, в каком-то неверии, девочка обхватила свои плечи руками. Ее когти медленно втянулись обратно, а в душе Х-23 возникло странное шевеление подавленных эмоций. «Мы поможем», — произнесла Гвен, подходя ближе. Тогда же от обоих девушек потоком излилась темная масса, принимая мою боевую форму. Но, чтобы произвести лучшие впечатления, я сделал свой вид еще более массивным и грозным. Все же, этой девочке сейчас нужен был не какой-нибудь красавчик, а внушительный защитник. И она действительно с каким-то затаенным восторгом смотрела на возвышающуюся чудовищную фигуру. Это похоже на восхищение, которое человек может испытывать, любуясь тигром или львом, поражаясь смертоносной красоте хищника. А девочка, выросшая в жестокости, очень хорошо могла представить, на что способно подобное тело в бою. «Просто доверься нам, и мы тебе поможем», — произношу вибрирующим зловещим басом. Во взгляде девочки появилась надежда. Ее чувства уже почти вырвались наружу. Она действительно хотела, чтобы ей помогли и спасли ее. Но я протянул руку, чтобы погладить девочку по голове, и та резко отпрянула от меня, сжавшись и выпустив когти. Ей хотелось довериться, но она просто не могла поверить в то, что кто-то действительно хочет ей помочь. Точнее, даже не так, она уже видела таких людей, которые пытались о ней заботиться и даже хотели спасти ее, но ничем хорошим для них это не закончилось. Те же, кто действительно обладали силой, достаточной, чтобы просто вырвать ее из этого кошмара, сами и были ее мучителями. И, в ответ на ее недоверие, я лишь еще сильнее раскрывался перед девочкой. Она могла почувствовать мое отношение к ней, что я вижу в ней лишь несчастного ребенка, нуждающегося в помощи. Даже почувствовать отголоски того гнева, который просто кричит разорвать ее мучителей на куски. Я снова подхожу к ней, но девочка уже не отступает, а даже прячет когти, после которых на ее руках еще какое-то время остаются кровоточащие раны. В следующий же момент я просто опустился на одно колено и обнял ребенка, все же, погладив ее по голове. Скорее даже от неожиданности, она снова выпустила когти, вонзая их мне в бока с двух сторон, но я вообще никак на это не отреагировал. «Все хорошо, тебе не нужно меня бояться, я на твоей стороне», — продолжаю ласково поглаживать голову девочки. И она, все же, успокаивается, втягивая когти. Ей становится легче. В моих объятиях она почувствовала себя на удивление комфортно, словно за стеной, что укрывает ее от всякого зла. Честно говоря, я просто хотел ее успокоить, но не ожидал, что девочка сама меня обнимет в ответ. В уголках ее глаз заблестела влага. Она не рыдала, но слезы сами собой наворачивались на глаза, против ее воли. Эта девочка имеет некоторую эмоциональную отсталость, обусловленную ее воспитанием. Она не очень хороша в том, чтобы выражать свои эмоции, но это не значит, что их у нее нет. «А ты хорошо ладишь с детьми», — заметила Гвен. «Уже думаешь, как бы нам завести своего?» «Че что? Да ты», — вспыхнула смущением паучиха, и не сильно стукнула меня кулачком, скорее даже игриво. «Мы решим твою проблему, обращаюсь уже к X-23, мое же тело растекается темной массой, сливаясь с покровом девочки. Я поделюсь с тобой своей силой, и я тоже помогу», — кивнула Гвен. Девочка же взглянула на паучиху, на глаз оценивая ее стильный черный костюм, и также взглянула на свои руки, а потом оглядела и все остальное тело. При этом, она уже представляла, на что мы вообще можем быть способны со всеми теми трансформациями, которые успела увидеть девочка. Тем временем, ее покров истончался, сливаясь с телом девушки, возвращая ей обычный вид. Агвен отступила назад, становясь прозрачной. «Они нас даже не заметят», — улыбнулась моя напарница. «Пока мы не нанесем удар», — закончил я ее мысль уже в мыслях девочки. X-23 выпустила когти на одной руке, задумчиво любуясь блеском адамантия, и уже представляла, как вонзает эти лезвия в тело Рейса. В какой-то мере с ней было даже проще, чем с Гвен. У этой девочки не возникало и тени сомнений по поводу того, как поступать с плохими ребятами. Глава 21 Поцелуйчик. Вертолет ждал нас на ранее обозначенном месте. Разумеется, после выполнения миссии, девочку должны были забрать. Пилот не интересовался самим заданием и ни о чем не спрашивал X-23. Только увидев, что девочка забралась внутрь, мужчина кивнул и начал взлет. В это же время к задней части транспорта приклеились мы с Гвен. Чуть ранее девушка еще и отцу позвонила. «Гвен, что-то случилось. Прости, я просто сейчас очень занят, и если это может подождать. Да я просто хочу сказать, что мне нужно кое-что сделать. Меня может не быть дома некоторое время». «Хорошо, хорошо, только будь осторожна, и не засиживайся со своими подружками допоздна. Я не ладно, не волнуйся. А, да, мой телефон будет выключен, так что не переживай, если не сможешь дозвониться». «Что? Зачем тебе?» На этом моменте девушка не выдержала и сбросила звонок, после чего действительно выключила телефон. «Да, все же, разговор с отцом не такая уж и простая штука, на самом деле. Тем не менее, прямо сейчас некогда было все объяснять. Девушка сказала, что с ней все будет в порядке, или она этого не говорила. В любом случае, она предупредила Джорджа, что ее не будет дома какое-то время. Хотя, не уверен, что от этого он будет меньше волноваться. Тогда же мы с X-23 спустились с крыши и заглянули в ближайший магазин. Расплатившись деньгами Седовласова, я приобрел несколько шоколадных батончиков, чтобы угостить девочку. И, отчасти потому, что ее никогда особо сладостями не баловали, а отчасти и потому, что мы были в слиянии, вкусив шоколад, она почувствовала просто безумный взрыв удовольствия своим языком. Настоящее гастрономическое наслаждение волнами струилось по ее нервам, заставляя девочку счастливо постановать, продолжая жадно чавкать батончиком. «Ммм, похоже, тебе понравилось», — заметил я. «Ммм», — утвердительно промурчала девочка. Тут сверху спустилась Гвен и требовательно протянула ладошку. «Малышка, угости и сестренку тоже». «Да, можно и мне», — уже не так требовательно попросила паучиха. X-23 подняла взгляд на девушку и нахмурилась. Это было тяжелое решение для нее, но, в итоге, скрипя сердце, девочка отдала Гвен второй батончик, а вскоре она уже хомячила целую шоколадную плитку, сидя на пассажирском месте в транспортном вертолете. Пилот только косо посмотрел на девочку, но никак это комментировать не стал. Ну а я одновременно находился практически в полноценном слиянии сразу с двумя носителями. Довольно необычные ощущения. При том, что Гвен и Х-23 также в некоторой мере могли ощущать мысли друг друга через нашу общую ментальную связь. Это было несколько непривычно. И, в любом случае, я не мог уделять внимание в равной степени и Гвен и новенькой. Вдобавок, я чувствовал, что достигаю предела. Создать еще одну подобную связь и поддерживать симбиоз сразу с тремя носителями, мне точно было не под силу. Тем временем, вертолет уже покинул город, улетая к секретной базе оружия X. «Гвен, когда мы начнем действовать, я буду помогать девочке, она не умеет сама использовать мои способности. Понятно? Так, что мы будем делать, когда прилетим? Мы займемся зачисткой, у тебя же будет задание по спасению». «Спасение? Да, тебе нужно будет найти доктора Сару Кинни и забрать ее с базы». «Поняла». В голове девушки начали появляться образы. Молодая женщина, чем-то очень похожая на Х-23, довольно красивая стройная брюнетка с печальным взглядом ярких зеленых глаз. Генетик, который, фактически, и создал нашу новую знакомую. В воспоминаниях девочки только она одна действительно пыталась воспитать в малышке что-то хорошее. Она относилась к Х-23, словно к дочери. И, в какой-то мере, это так и есть. Ну и, соответственно, эта женщина единственный человек на базе оружия X, кого сама X-23 не хочет убить. Когда ты ее найдешь, можешь уговорить ее, или используй парализатор, и просто выведи женщину с базы. А что будете делать вы? Мы отвлечем внимание, мысленно оскалился я. Девочка же слабо улыбнулась, представляя, как будет кромсать Раиса, а потом распаковала новый шоколадный батончик. Ох, ну и денек сегодня, мысленно застонала Гвен. Ага, но это неплохо, мы встретили Х-23. Паучиха представила, как могла сложиться жизнь этой девочки дальше, если бы мы не встретились. Ведь тогда для нее все осталось бы как прежде. И это действительно хорошо, что мы с ней встретились. Ну а еще, уже чисто про себя, я подумал, что и сам неплохо разжился плюшками. Костюм Скорпиона, его токсин, потом еще кое-какое оборудование из лаборатории Аскорб, денежки Седовласова. А сейчас мы летим на военную базу, где можно будет достать еще более мощные гены, а также адамантий. Подняв взгляд, Х-23 заметила, что пилот обернулся. Он уже не первый раз перевозит ликвидатора и впервые видит, чтобы она вот так что-то хомячила. Да, он старался держать любопытство при себе, но, все же, ему было интересно, с чего это она вдруг подсела на шоколад. Причем, это не отменяло того факта, что мужчина всерьез побаивался эту девочку, прекрасно представляя, на что она способна. Когда же их взгляды встретились, мужчина испуганно вздрогнул и сразу отвернулся. «Похоже, ты ему понравилась», — мысленно усмехнулся я. Но от Х-23 я получил лишь непонимание. «Ладно, не бери в голову». Тем временем, пока мы еще просто летели, я попутно старался разобраться в новых генах, полученных от девочки. А слияние с ней позволяло еще лучше понять, как именно функционирует ее сверхчеловеческая генетика. И, в общем-то, самое интересное, это именно исцеляющий фактор. Ведь в случае Х-23, это не просто сверхрегенерация, как у ящера. Причем, в плане именно регенерации, способности ящера были даже круче. Он в считанные минуты заживлял смертельные ранения. Отрежь я тому монстру конечность, он сможет отрастить ее прямо во время боя. А вот наша девочка так не может. На восстановление той же конечности ей нужно гораздо больше времени. Вдобавок, чем серьезнее раны, тем тяжелее они будут заживать. Но, в то же время, исцеляющий фактор девочки обладает каким-то невообразимым механизмом трансформации энергии, который расширяет пределы этой регенерации до просто астрономических высот. Организм ящера, к слову, тоже имел более совершенный обмен веществ, что позволяло ему гораздо эффективнее использовать ресурсы человеческого тела, благодаря чему из щуплого Паркера выросла гора мышц с зеленой чешуей, а потом он еще и некоторое время мог восстанавливаться от смертельных ран и бороться с моим вторжением в его организм. Но, еще минут 10 или меньше, и способность ящера к регенерации начала бы существенно падать. Скорее всего, его организм еще какое-то время мог бы поддерживать регенерацию смертельных ран, за счет менее важных органов, мышц, принося в жертву то, что можно будет регенерировать позже, лишь бы выжить сейчас. Подобный механизм работает и у человека, но, конечно же, далеко не так эффективно. А вот у Х-23 все немного иначе. Ее взрывная регенерация не такая мощная. Перелом позвоночника она залечивала почти полчаса, когда ящер бы оправился быстрее, чем за минуту. Но, в то же время, казалось, что регенерацию девочки просто нереально истощить. Ее организм получает просто море жизненной энергии от окружающей среды. Воздух, свет, вода, все, что дает нам жизнь, дает этой девочке в сотни раз больше. Пока некоторая существенная часть ее головного и спинного мозга функционируют, она может регенерировать абсолютно любые повреждения практически в любых возможных условиях. Наверное, даже в открытом космосе, просто питаясь солнечным светом. Хотя, в таком случае ей будет нечем дышать, она будет постоянно задыхаться, ее органы будут разрушаться, но тут же регенерировать. Увы, вся эта жизненная энергия будет только исцелять девочку, но не сможет, скажем, преобразовать эту энергию в кислород и питать им органы. В общем, лучше ей не оказываться в подобных нечеловеческих условиях, иначе ее жизнь превратится в настоящий ад. И, в отличие от ящера, для нее этот ад продлится очень долго. С возрастом исцеляющий фактор слабеет, но, в случае Х-23, ее способности еще даже не вышли на пиковые показатели. Еще лет 10 ее силы будут расти, а потом она сможет прожить лет 200, прежде чем исцеляющий фактор начнет слабеть, а сама девушка стареть. Хотя это также зависит от того, насколько интенсивно будет задействован ее исцеляющий фактор в течение этой жизни. И дело не в истощении регенерации, а в ее адаптации. Она проживет около 200 лет, если не будет получать серьезных ран. Но, если она постоянно будет сражаться и получать раны, то проживет лет 500. Активация регенерации, как бы, закаляет эту способность, развивает ее и адаптирует к угрозам, с которыми она борется. И это просто прекрасная способность, которую я могу совместить с генами ящера, сделав исцеляющий фактор Х23 еще круче. Меня прямо переполняло довольство. В моих руках оказалось две исцеляющие суперспособности. Вроде бы, какой в этом смысл? И то, и другое, просто регенерация. Но, на деле, каждая из этих двух способностей имеет свои ярко выраженные сильные стороны, которые различаются. Я же могу срастить их вместе, создав, по сути, новую разновидность исцеляющего фактора. К слову, пока я изучал способности девочки. «Малышка, ты не против, если я немного улучшу твои способности?» От девочки повеяло интересом. «Я усилю твои способности к регенерации, а также сделаю твое тело прочнее и сильнее, не как у Кимуры, но гораздо прочнее, чем сейчас. Пистолетный патрон даже кожу не пробьет. Пожалуйста». Вспыхнула в ее голове мысль в виде просьбы. Она явно была согласна на подобные улучшения. Таким образом, когда мы уже подлетали к тайной базе, то даже без моей поддержки Х23 уже могла бы сравниться со своей наставницей в силе, но не в прочности и не в боевых навыках. Хотя, при достаточной удаче у малышки даже появились бы шансы победить Кимуру в бою. Если я правильно оцениваю физическую силу этой женщины, она меньше, чем у Гвен, но гораздо выше, чем у обычного человека. «Ты готова, Х23, готова», довольно четко ответила она в своих мыслях. «Гвен, я пошла», кивнула паучиха, и соскочила с вертолета. Могла бы и подождать немного, пока транспорт сядет, но, ей уже откровенно надоело сидеть на одном месте и ждать. Девушке хотелось двигаться, и как только мы прибыли на место, она воспользовалась возможностью размяться. «Кстати, твои способности к самоисцелению я тоже улучшил. А спасибо, но, ты ведь сам меня всегда вылечишь?» «Да, конечно». Так, пока вертолет еще только снижался, мы с Гвен уже проникли на саму базу. Да пока еще не началось самое интересное, я уделил больше внимания своей напарнице. Сама база представляла собой всего несколько сооружений в глухой местности. И, с первого взгляда, ничего особенного. Несколько простых домиков и вход в настоящий бункер. В этих домиках располагалась внешняя охрана, но, очевидно, самое интересное ждало нас в бункере. А попасть туда, похоже, сейчас не получится. Точнее, сделать это тайно. Всего один видимый вход, закрытая металлическая дверь. Просто и надежно, никаких тебе высокотехнологичных лазерных сигнализаций, только старенькая видеокамера. Но, тут дверь со скрежетом открылась, и наружу вышла крепкого телосложения женщина в темном костюме и с пистолетом в кобуре, будто бы на показ. От одного только ее вида мне стало мерзко. Эта отвратительная улыбка, отпечатавшаяся в сознании Х23, точно такая же. Хотя, сама женщина в действительности оказалась еще более непривлекательной, чем в воспоминаниях девочки. И, на самом деле, внешность у нее была неплохая, но все портила мимика, это мерзкое выражение ее лица. «Дверь открыта», — мысленно выдохнул я. Гвен на мгновение прикрыла глаза, подавляя вспыхнувшую злость, и мы пробрались внутрь бункера. Тем же временем, как твое задание, соплячка, прямо-таки ласковым тоном протянула Кимура, подходя к севшему вертолету. «Выполнено», — коротко ответила Х23. Инструктор сжала кулак, отчего заскрипела перчатка на ее руке, а внутри девочки все будто перевернулось в ожидании удара. Но, пока что его не последовало. «Хе, посмотрим, что скажет наниматель. А сейчас идем на полигон. Райс велел протестировать, как миссия сказалась на твоих навыках». Девочка ничего не ответила, просто послушно пошла за инструктором. «Ох, тут целый комплекс под землей», — подумала Гвен. «Ты знаешь, где искать?» В голове Гвен вновь вспыхнули воспоминания Х23. Лаборатория, жилые помещения, камера содержания. По пути паучиха заметила нескольких людей и едва сдержалась, чтобы не наброситься на них. Не убить, но хотя бы просто избить их до полусмерти ей очень хотелось. Концентрация гадов в этом месте внушала оторопь. «Давай, покажи, чему научилась». дразняще протянула Кимура. «Здесь мы уже спустились в тренировочный зал. То, что за новой тренировкой никто не наблюдал, в принципе, не было удивительно. Но, мне же это только на руку. Готова, малышка?» «Да», протянула Ха-23. «Если хочешь, я могу сделать это сам». «Нет, сама», мысленно отозвалась девочка. «Хэмэм, мозгов у тебя не прибавилось, нападай, мартышка», уже более требовательно протянула Кимура. Икс-23 сжала кулаки, и из ее рук вышли адамантиевые когти. Тогда же, под одеждой девочки начал частично проявляться покров, выступая жгутами дополнительной мышечной массы. Кажется, Кимура даже что-то заметила, почуяв неладное, а в следующий момент малышка уже совершила рывок. Настолько быстро, что не ожидавшая такой скорости женщина просто не успела вовремя сориентироваться. Но, ее веки рефлекторно закрылись, когда был нанесен удар по глазам. Даже эта часть ее кожи достаточно прочная, чтобы выдержать удар когтей, но, все равно, ей явно было неприятно. «Ах ты дрянь!» – взвизгнула Кимура. Бьет наотмашь рукой, но... Ха-23 ловко хватается за эту руку, натурально взбежав по телу Кимуры, чтобы нанести новый удар. Теперь ее когти целили прямо в ухо женщины. Умница девочка, ищет уязвимые точки. Вот, кое-как опомнившись, наемница хватает девочку в стальные объятия, совершая бросок. И, моей новой напарнице приходится менять тактику. Когти бессильно чиркают по виску женщины. Но, в то же время... Один из когтей ее второй руки прямо точно входит в ноздрю Кимуры. «ПФФ, мы ей нос порвали». «Ну, на самом деле нет. Ноздря была недостаточно большим отверстием, чтобы коготь мог протиснуться слишком глубоко, с учетом, что кожа Кимуры была все такой же прочной». «ГРХД, я тебя раздавлю, дрянь переломаю», — злобно шипела женщина. Ее просто неимоверно возмущало то, что девочка все еще сопротивляется. И, пытаясь задавить малышку силой, Кимура приходила к осознанию, что та, над кем она все это время постоянно измывалась, неожиданно, приобрела физическую силу, сравнимую с ее собственной. А потом, девочка усмехнулась, и нанесла резкий удар ногой, прямо по локтю Кимуры. Ее кожа практически непробиваема, но внутри она далеко не такая прочная. Умелым сильным ударом кость была выбита из сустава. Зрачки женщины расширяются в шоковом осознании, а в следующий момент... Уже новый удар сбивает инструктора с ног, и Ха-23 совершает бросок, перекинув женщину через себя, впечатывая ее в пол. Ха! Снова удар по глазам, и вновь Кимура успевает закрыть веки. «Дрянь, мелкая тварь, ты меня, сука, разозлила!» Натурально завопила та. В памяти девочки всплывают образы прошлого. Десятки, сотни, тысячи тренировок, на которых ее ломали, калечили, практически убивали. Раз за разом, подвергая ее тело пыткам, сопровождая это унижением. Приоткрывая свои глаза, Кимура видит яростное пламя, пылающее в глазах девочки. Некогда зеленые зрачки окрасились цветом ада. «Это последняя тренировка», произносим мы в унисон. Темная масса просачивается сквозь одежду, формируя уже полноценный покров, полностью закрывая девочку в крепчайшую броню и делая ее еще сильнее. «Я нашла Сару», сообщила Гвен, «но мы это уже знали. Потому и закончили игру. Уводи ее отсюда, если потребуется, то с боем, а мы привлечем внимание». «Поняла, че что за», — опешила Кимура. «Кто ты?» На лице Ха-23 проявляется зубастая улыбка. «Мы», — гнев, и по всему покрову вспыхивают алые линии, испуская яростный жар. «Че», — дернулась наемница. В следующий же момент мощный удар просто еще глубже вбивает ее в землю. От покрова расходятся жгуты с лезвиями, а несколько щупалец срастаются в раскаленное сверло. «Для начала мы просто решили испытать уже проверенное средство». Но, глаза Кимура в ужасе расширились. При виде этой монструозной штуки даже она засомневалась в своей прочности. Но, сильнейший мой удар просто смял упрочненные края сверла. «Ха-ха, тебе меня не взять, тварь. Неважно, какую хрень ты подцепила, я все еще могу убить тебя, сука». Бах! Кимура мгновенно выхватила пистолет здоровой рукой, но я даже не дал ей попасть в себя, захватив кисть женщины и, фактически, прирастая к ней, силой вывернув руку. И точно так же захватываю вторую руку женщины, не позволяя ей размахивать тут своими кулаками. Попутно я отмечал, что структура кожи этой женщины чем-то даже напоминала адамантий, по крайней мере, по своей молекулярной плотности. Тем не менее, эта наемница уже чувствовала себя не очень хорошо, ведь рядом с нами был нешуточный жар, а к температурам у нее сопротивления особого явно нет, скорее даже наоборот. Повышенная плотность кожи осложняет терморегуляцию организма. Обычно это не критично, но, похоже, ей еще труднее вести бой в условиях сильной жары. Сейчас же тут было как в печке. Хе-ха-ха, убить меня, злое веселье рвалось наружу. Моя носительница тоже чувствовала этот коктейль. Ярость струилась по нам пламенем. Но, полностью принимая гнев, отдавшись ему, мы получили просто небывалый контроль над этой силой. Это был не жесткий контроль, а как симбиоз. Вполне очевидно, что ключ к гневу, это и есть сам гнев. ДКХ, что ты такое? Прохрипела Кимура. Я крепко держал ее руки и с силой потянул их вниз. Кимура выпрямила ноги таким образом, чтобы больше полагаться на сверхпрочность кожи, чем на крепость костей. И из-за этого не получилось поставить ее на колени. Но это не особо важно. Ты так надеешься на свою защиту, но я просто выжгу твои внутренности. Хе-хе. Из-за спины Х-23 выдвигаются паучьи лапы, что обхватывают Кимуру и, сомкнувшись в жесткой хватке, прижимают женщину к нам. Ингахаха. Отчаянно зажмурившись, стиснув зубы, она пытается изо всех сил вырваться. Но это бессмысленно, мы банально сильнее. Тело Кимуры уже стягивают и натурально жарит пламенные щупальца. Я же, раскрыв пасть, сомкнул зубы прямо на лице наемницы. Мои клыки не могли пробиться через ее кожу, но пламя, изливающееся из моего рта, выжигало ее глаза через мельчайшие щели век, проникало в ноздри и в рот женщины. Раскаленный практически до бела язык проходится по губам Кимуры и с силой раздвигая их, скользит по зубам, выжигая десна. Хы-хы-хы. Женщина натурально вопит, сквозь сжатые зубы. Ее тело не просто перегрето, оно в критическом состоянии. Клетки погибают, жидкости просто закипают, органы отказывают. Она уже не в силах сопротивляться, и мой язык, раздвигая сомкнутые зубы, проникает дальше, врезаясь в мягкую плоть десятками острых игл, превращая внутренность наемницы в кашу. И, попутно, я также врезаюсь в ее мозг, жадно и грубо выпивая воспоминания женщины. Еще минута, и мы отступаем на шаг, а Кимура, испытав самый горячий поцелуй в своей жизни, падает обезображенным трупом. Глава 22. Пробуждение. Воспоминание Кимуры вливалось в наше мысленное пространство, еще сильнее распаляя жар ненависти. Х-23 теперь видела, как эта женщина относилась к ней, и почему. Я же искренне не понимал эту наемницу. Она сама пережила жестокое отношение в детстве. Как никто другой, она понимала, что чувствует Х-23, но лишь сильнее давила на девочку, наслаждаясь ее мучениями. Это тот случай, когда плохое обращение превратило обычного ребенка в чудовище, изуродовав его личность до основания. Но это даже не вызывало жалости. Злая, глупая и, возможно, еще и бешеная собака жалости не вызывает. Просто обезумевшее зверье. И, оставив тело Кимуры, мы покидаем тренировочный зал, сгорая от ненависти. Несколько вооруженных громил выбегают в коридор и сразу же открывают огонь на поражение. Вот только, какой в этом толк? Одни пули бессильно чиркали по моему покрову и уходили в рикошет. Другим же удавалось немного пробиться в мой покров, после чего я просто впитывал их в себя и сжимал, скатывая металл в шарики. Х-23, немедленно остановись. Звенит голос Рейса из динамиков системы оповещения. Хе-ха-ха, мы идем за тобой, грешник. Ты открыл врата ада и пробил твой последний час. Солдаты пытаются отступить, но, резко выпрямившись, я исторг из своего покрова ранее захваченные пули. Пусть не так быстро, как при выстреле из оружия, но эти свинцовые шарики пролетели с такой скоростью и силой, что прошили кожу людей, нанося им пулевые ранения. Хотя, вот бронежилеты уже защитили их от попаданий. Но, надолго ли? Хе-хе-хе, вы будете гореть, черви. Я хотел рассечь их своими лезвиями, но уступил желанию Х-23. Все же, это ее расправа. И, девочка резко метнулась вперед, а я усилил ее рывок с помощью трансформации гепарда. Раскаленные адамантиевые когти без труда протыкают и разрезают броню из кевлара, потроша спрятавшихся за ней людишек. И через эти раны в их тела просачивается пылающая биомасса. Горите, черви, извивайтесь в огне. По рукам девочки проходит волна, добавляющая ей массу, нарастают пульсирующие алые жилы и, подняв двух крупных мужчин, она резко вспарывает их еще сильнее, вместе с броней, разрезая каждого на куски. Их внутренности так уже охвачены пламенем. И мы идем дальше. Черт, черт, черт. Немного неожиданно, в следующем помещении солдаты приняли верное решение, хотя они не знали точно, сработает ли это на нас. «Приготовься, будет неприятно». Девочка вся напряглась, и мы совершили рывок в сторону. Но, даже так, нас задело звуковой волной. Мощный вибрирующий звук, от которого наш покров болезненно зашевелился, а по нервам девочки прошла волна раздражения. Эти ребята не знали о моей уязвимости к звуку, просто, порой звуковой резонатор использовался и против самой Х-23, когда это было нужно. Сейчас же я подавил ее слух и тактильные ощущения, чтобы девочка не потеряла сознание. Но, для меня самого даже просто находиться рядом с рабочим резонатором было очень больно. Тем не менее, работа в кузне не прошла даром. Я еще не избавился от этой слабости, но уже мог перетерпеть звуковое воздействие. Тем более, хоть резонатор и действовал на меня, но его частота не давала максимального эффекта, как удар молота по наковальне. Хра! Мощное щупальце с десятками пылающих лезвий вытягивается, нанося стремительный размашистый удар. В то же время, из тела девочки появляется несколько щупалец поменьше, держащие оружие. Забавно, что солдаты вообще не ожидали подобного финта от нас. Это практически детская обида, отразившаяся на лице сурового мужика, при виде монстра с кучей пушек. Боец с уродливой конструкцией в руках был рассечен надвое. Резонатор выпал из его рук, прекратив свое воздействие. Еще нескольких бойцов также разрезало лезвиями. Остальные же попали под шквальный огонь. И все это время мы с Х-23 не стояли на месте, а постоянно перемещались рывками, сначала в одну часть зала, потом на стену и даже на потолок. Самой девочке было немного непривычно, но я, за счет опыта и физиологических особенностей, совершенно свободно себя чувствовал, сражаясь на любых поверхностях, даже когда все вокруг будто бы вертятся без остановки. Хра-ха-ха, горите, горите. Спикировав сверху на одного из оставшихся бойцов, я просто выжигаю ему лицо, выдохнув адское пламя. Рейдж, тебе больно? С волнением звучит мысль Гвен. Все нормально, здесь была звуковая пушка, но мы разобрались, хе-хе. Сейчас на паучиху мой гнев действовал не так сильно, так что она сохраняла некоторый контроль над своими действиями и охраняла Сару Кинни, не спеша спускаться на базу. Ты смотри, чтобы никто не сбежал на вертолете. Хорошо, мы же двигались дальше. На ненависти моя масса росла стремительными темпами, даже несмотря на то, что я использовал весьма затратные способности. И, продвигаясь по коридорам и отдельным техническим помещениям, вырезая солдат и собравшихся тут ученых, мы постепенно трансформировались. В одном из залов я поймал брошенную в нас гранату и, из-за того, что я блокировал ее с одной стороны, то разлет осколков был ограничен. Часть этих осколков впивалась в мою плоть, но большая часть разлетелась назад, задев и самих солдат. Вот уже и последнее помещение впереди, а я уже не мог сжаться до объема прежнего покрова. Моя напарница просто утопала в мощной боевой форме, что едва помещалась в коридоре и двигалась, сильно сутулись. И, все равно, я задевал головой потолок. Вот ты и попался, грешник. Зловеще вибрирует мой голос. Бах. Необычная пуля ужалила нас в плечо. Х-23 даже не почувствовала этого, так как попадание не пробилось через покров, но вошло довольно глубоко. Райс был прямо перед нами. Он был заперт в своей части лаборатории, но мы без труда взломали мощную стальную дверь. Молодой блондин в халате научного сотрудника держал в руках револьвер немалого калибра. Хе-хе, пули из адамантия, думал, это сработает на нас. Бах, новый выстрел, и еще одна пуля. А ведь они при ударе даже не деформировались, из-за чего получали лучшую проникающую способностью. Впоследствии даже можно будет собрать их и сделать новые патроны. Да что ты такое, мы, гнев. Мужчина рухнул в кресло, впиваясь в меня полным ужаса взглядом. Мы же, неотвратимо приближались. За нашей спиной извивались пылающие щупальца. Девочка расслабляется, уступила мне контроль. Такое одолжение с ее стороны. Она понимала, что я хочу получить от Рейса, и была не против, если его мучения немного растянутся. Даже охваченный гневом, я не забывал о пользе, которую могу извлечь из этого места. Скорее, сейчас я даже лучше контролировал себя, чем в любое другое яростное помешательство, что происходило со мной ранее. Теперь же, грешник, протягивая руки, я захватываю голову ученого. Мы сожрем твою душу. И тонкие нити просто вгрызаются в его виски, просачиваясь в мозг. Скажи мне, как создать адамантий? Стоило ему услышать вопрос, как в разуме мужчины вспыхнули ассоциативные связи. «Мне было неважно, ответит он или нет, главное, чтобы он об этом подумал. Потому я и задал свой вопрос. Вот только, вместо ключа я получил рисунок ключа». Райс не знал рецепт этого суперметалла, как не знали его и другие сотрудники на этой базе. Лишь в технической лаборатории хранилось некоторое количество уже готового адамантия в нагретом состоянии. Пока он еще в жидкой форме, то из него можно выплавить много чего, но затвердев, он станет уже практически неразрушим. Даже если его снова нагреть, это уже не сработает. Уильям Страйкер, задумчиво протянул я. Райс же в этот момент уже был мертв. Я отпустил его голову, и мужчина просто обмяк в кресле, расплываясь бессильной кучей костей и плоти. Уильям Страйкер, это имя прямо напоминало мне о детстве. Я даже мог вспомнить этого персонажа из какого-то фильма по Людям Икс. Вроде бы, по сюжету именно он дал когти Росомахе. И, похоже, здесь именно он и возглавляет весь проект оружия Ха, в то время как Райс управляет лишь одним из ответвлений проекта, которое было сосредоточено на создании клона Росомахи. Именно от Страйкера он получил адамантий. Помимо этого, в памяти Райса я уловил образ камеры содержания, почти такие же, как у Лауры. Небольшие комнатки, словно из психиатрической лечебницы, где содержат детей-мутантов, словно животных. Даже хуже, обычно с питомцами хозяева обращаются лучше, даже если разводят их на убой. И, первым, вспыхнувшим во мне желанием, было найти другие объекты оружия Ха, и освободить всех этих детей, а также, провести вивисекцию над вивисекторами. Но, помимо этого, мы прошли к секретной двери в комнате Райса. Когти вонзаются в едва заметную щель, темная масса просачивается внутри, с силой мы открываем двери, ломая сам механизм их открытия. Это дети, от Ха-23 веет удивлением. Ну, почти. Перед нами открылся вид на два десятка эмбрионов, заключенных в прозрачные сферы жизнеобеспечения. Еще клоны, созданные по той же технологии, что и Ха-23. И это были не просто зародыши из оплодотворенных яйцеклеток, а вполне себе живые организмы. Хотя они еще даже и на людей не похожи, словно уродливые мутанты. Но на этой стадии уже должен формироваться мозг и нервная система. Хотя, я не знаю, достаточно ли они развиты, чтобы чувствовать боль. Сами эмбрионы находились в угнетенном состоянии, их развитие было замедлено, чтобы они не выросли раньше времени.